Как только он увидел Пёволя, его тело инстинктивно среагировало. В его глазах мелькнул свирепый огонек. «Кто это?» «Да ладно, успокойся немного. Разве другие люди не страдают от ауры, испускаемой воином?» Лица посетителей трактира побледнели. Некоторые слабые сердцем люди даже упали на пол, извергая из себя все, что у них было внутри. Настолько сильной была аура воина. Однако на лице Пёволя, принявшего на себя всю силу его ауры, ничего не изменилось. Необычный эксперт. Воин сжал кулак. При виде Пёволя из глубины его сердца вырвался мощный боевой дух. Давненько он не встречал противника, который заставил бы его сердце так биться. Поэтому ему стало еще более любопытно, кто же это такой. Он снова спросил Намгун Воля. Кто это? Это гранд-мастер Пёволь. Пёволь, жнец, именно так. Он известен под таким прозвищем в Канха. Хех. Воин издал странный смешок. Вдруг Намгун Воль срочно сказал. Нет. Но не успел он договорить, как воин уже метнул свое тело в сторону Пёволя. Бах. Тело Пёволя с громким звуком влетело в окно гостиницы. Воин нанес удар по Пёволю. Однако прямого попадания в тело Пёволя не произошло, так как он успел заблокировать удар ладонью за мгновение до столкновения. Тело Пёволя по длинной дуге упало в озеро Паян. Воин снова бросился на Пёволя. Ух! Поверхность воды покрылась сильной рябью, когда воин пролетел мимо него. Его полет по воде был похож на извивающегося черного дракона. Вот это да, это битва между воинами, воскликнули посетители трактира. Они не сомневались, что кулак воина еще раз ударит по телу Пёволя. И действительно, кулак воина ударил Пёволя. Кух, однако выражение лица воина было не очень хорошим. Он не почувствовал никакого удара кулаком, который попал в тело Пёволя. Иллюзия, изображение Пёволя, в которого воин бросил свой удар, мгновенно исчезла. В этот момент воин ощутил сильное чувство опасности и посмотрел на небо. Взмах. Настоящее тело Пёволя, обманувшее взгляд воина с помощью обмена демоническими тенями, падало с неба. Воин попытался уклониться и развернул свое умение ходить по воде. Однако Пёволь не дал ему так просто уйти. Четыре призрачных клинка, подвешенные на нити жатвы душ, пронзили жизненно важные точки воина. Чат. Пламя черного дракона. Воин поспешно развернул свою ци. В разгар напряженной схватки зрители в трактире, затаив дыхание, следили за тем, как воины продолжают сражаться, демонстрируя невероятные навыки боевых искусств. Исход этой ожесточенной схватки оставался неопределенным, и все были в напряжении, наблюдая за невероятным мастерством обоих бойцов. Огромная энергия, заключенная в его кулаке, притянула воду озера к нему. Ух! В одно мгновение поверхность воды взорвалась, и столб воды взмыл в воздух. Водяной столб, соединившись с энергией воина, превратился в черного дракона, который полетел в сторону Пёволя. Черный дракон отразил даже призрачный клинок и достиг Пёволя. Воин не сомневался, что его атака поразит Пёволя. Однако его вера в очередной раз была предана. Рев. Силуэт Пёволя исчез, как будто это была иллюзия. Вместо этого сзади появилось жуткое убийственное намерение. Встревоженный воин инстинктивно уклонился, но не смог уклониться. Бах! Ух! Он почувствовал мощный удар по спине, и от силы удара его поясница чуть не выгнулась назад. Непроизвольно он издал стон. К счастью, кости не сломались, но чувствовалось, что внутренние органы сильно сотрясаются. Подавив желание вырвать кровью, воин обернулся. Первая форма разрушения черного дракона была раскрыта. В одно мгновение из него вырвалась темная энергия. Целью был, конечно же, Пёволь. Однако в следующий момент на лице воина появилось недоуменное выражение. Пёволя, который, по его мнению, должен был находиться позади него, нигде не было видно. Проклятие. Воин стиснул зубы. Он снова почувствовал сзади убийственное намерение. Каким-то образом Пёволь распространил свое умение ходить по воде и переместился к воину за спину. Для воина это было непостижимо. Он не мог понять, как Пёволь может двигаться быстрее, чем он сам, вращающийся как вертушка, тем более на поверхности воды. Тем не менее, это случилось, и он должен был подготовиться к предстоящей ситуации. Ха! Воин сосредоточил энергию на спине, чтобы принять удар. Пых, пых. Пых, в этот момент из его плеч и спины вырвался звук разрыва. Нить жатвы душ пронзила его спину, сделав защиту бесполезной. Аркх, глаза воина выпучились. Рана была не больше дырки от иглы, но боль была невообразимой. В этот момент Пёволь потянул за нить жатвы душ, увлекая за собой воина. Затем Пёволь ударил его призрачным клинком. Удар, ух. Когда воин погрузился в воду, Взметнулся высокий водяной столб. Пёволь тут же полетел в сторону гостиницы. Оттолкнувшись от поверхности воды, Пёволь полетел к гостинице. Его движения были невероятно грациозными. В тот момент, когда Пёволь приземлился в трактире, из воды вынырнул погруженный в воду воин. Ах, его прежняя уверенность исчезла, и теперь он выглядел жалко, как утонувшая крыса. Нам Гунволь разочарованно прищелкнул языком. Ну и дела, я знал, что так будет. Тьфу, разъяренный воин издал вопль. Поверхность воды пошла рябью, как будто бушевала буря. Воин оттолкнулся от воды и полетел в сторону гостиницы. Он приземлился прямо перед Пёволем. Окинув Пёволя взглядом, который, казалось, хотел поглотить его, воин вдруг принял почтительную позу и поклонился. «Я, Юн Хасан из поместья Драконьей Горы, прошу прощения за свою грубость. Увидев великого Пёволя, я не смог удержаться от желания посоревноваться с ним». В глазах Юн Хасана по-прежнему читалось желание победить. Хотя он и потерпел поражение от Пёволя, он не считал, что это произошло из-за его недостаточного мастерства. Он был уверен, что если бы они сражались на суше, а не на поверхности воды, то ситуация была бы иной. Но раз уж он проиграл, то решил пока относиться к Пёволю с уважением. Поместье Драконьей Горы, одна из трех фракций, именно так. Я, Юн Хасан, молодой хозяин поместья Драконьей Горы. В голосе Юн Хасана звучала гордость. Поместье Драконьей Горы входило в три фракции и являлось одной из самых престижных семей в современном мире боевых искусств. Юн Хасан был молодым мастером такой престижной семьи. Его отцом был железный тиран-дракон господин Йонггем, лидер фракции, а сам он, будучи выдающимся мастером боевых искусств, получил прозвище «Маленький тиран-дракон». Его гордость была безмерна, и он почти не признавал других. Среди своих сверстников он узнавал лишь некоторых, в том числе и Нам Гунволя. Во время путешествия из поместья Драконьей Горы к озеру Паян больше всего слухов ходило о Пёволе. Юн Хасан считал, что слухи преувеличены, начиная с необычных боевых искусств, за которые он получил прозвище «Жнец», и заканчивая его потусторонней внешностью. Он не хотел признавать, что в его поколении есть молодой мастер боевых искусств, который намного опережает его. Поэтому, как только он увидел Пёволя, сразу же набросился на него. Несмотря на то, что Пёволь потерпел полное поражение, его мысли не изменились. Он считал, что все дело в том, что они сражались в крайне неблагоприятных условиях на поверхности воды. Если бы они сражались на суше, где он мог бы стоять, результат был бы другим. Поэтому он по-прежнему смотрел на Пёволя с гордо поднятой головой. Пёволь пристально вгляделся в лицо Юн Хасана и произнес: «Вы очень энергичны, я часто это слышу. Но если хочешь жить долго, тебе следует успокоить свой дух. В этот раз я отпустил тебя из-за Нам Гунволя, но в следующий раз тебе так не повезет. Хех, думаешь, меня это испугает?» Боевой дух Юн Хасана разгорелся еще сильнее. В этот момент к нему подошел Нам Гунволь. Он склонил голову перед Пёволем, выражая свою благодарность. «Спасибо, что пощадили мое достоинство. Как видите, он импульсивен, как дикий кабан, и не заботится о последствиях, когда нападает. Я не ожидал, что он так поведет себя по отношению к вам, мастер Пёволь. Больше такого не повторится». Юн Хасан был раздражен словами Нам Гунволя. «Кого это вы называете кабаном? А кого же еще? Это же ты, стоишь прямо передо мной, придурок!» Нам Гунволь обратился к Пёволю. «Похоже, мы можем доставить вам неприятности, если останемся здесь. Как только этот друг успокоится, мы тихонько навестим тебя позже. Хаэм, тогда, пожалуйста, отдыхайте». Нам Гунволь отдал честь Пёволю и повел Юн Хасана на верхний этаж. Юн Хасан последовал за Нам Гунволем, но не мог оторвать глаз от Пёволя. Пёволь увидел в его глазах безграничное честолюбие. Этот парень, тоже дракон, которого ждут смутные времена. Глава 353. В комнате было уютно, а кровать была мягкой. Благодаря этому Пёволь смог хорошо выспаться. После крепкого сна и пробуждения он чувствовал себя прекрасно. Казалось, что крепкий сон проясняет сознание и освежает его гораздо больше, чем занятия посредственными боевыми искусствами. Когда он открыл окно, перед ним открылось огромное озеро Паян. Как и над Хыха, на озере Паян работало множество рыбацких лодок. Пёволь стоял неподвижно, как статуя, и долго наблюдал за происходящим. Только спустя почти час он поднялся с места. Наскоро умывшись, он отправился в ресторан. Несмотря на раннее утро, В ресторане было довольно много людей. Они посмотрели на вошедшего Пёволя. «Это он жнец, он так красив, как я слышал». Слух о прибытии Пёволя уже распространился по всему озеру Паян. Люди, видевшие вчерашнюю стычку между Пёволем и Йон Хасаном, разнесли эту весть. В результате многие пришли в павильон Южного Неба специально, чтобы увидеть лицо Пёволя. Когда Пёволь сел, к нему быстро подошел сопровождающий, Мымтлновил Транслатионс. «Хорошо ли вы спали?» «Я хорошо выспался». «Вы будете завтракать, только что-нибудь простое, пожалуйста». «Да, пожалуйста, подождите минутку». Служащая поставила на стол Пёволя чашку и заварочный чайник и поспешила на кухню. Пёволь налил чай в свою чашку. Приятный аромат чая поднял ему настроение. Он смотрел в окно и потягивал чай, как вдруг до него донесся ясный голос. «Можно вас на минутку?» Пёволь поднял глаза и увидел, что перед столом стоит загадочная женщина. У нее был здоровый, загорелый цвет лица и живой взгляд. На ней был жилет из лисьего меха, а на поясе висела черная плеть. Посмотрев на него, женщина улыбнулась и сказала: «Меня зовут Йом Хису из клана Белой Лисы». «Клан Белой Лисы – это один из горных кланов, отделившихся от Небесного замка». Пёволь кивнул на объяснение Йом Хису. «Аки, угости меня кофе». «Неудивительно, что атмосфера Йом Хису была похожа на атмосферу Бог Хочжина из крепости на длинной реке. Он чувствовал в Йом Хису неповторимую, свободную атмосферу зеленого леса. Вчера у меня здесь была встреча с братом Намгуном и братом Йоном. К сожалению, я приехал поздно и не успел повидаться с вами, господин Пё. Где они сейчас?» «Они ушли пить, оставив меня. Я не знаю, где они и когда вернутся, а есть в одиночестве мне не хочется». «Так можно я позавтракаю с тобой? Садись». «Спасибо». Йом Хису от души рассмеялась и села напротив Пёволя. Она положила обе руки на стол и, подперев подбородок, смотрела на лицо Пёволя. «Ты такой красивый, как говорят слухи. Раньше я удивлялась, насколько красивым может быть мужчина, но теперь мои глаза пируют сегодня утром. Что вы едите на завтрак?» «То же, что и мастер Пё. О, мне нужно сделать заказ». Йом Хису, наконец, поняла смысл взгляда Пёволя и позвала служащего, чтобы сделать заказ. Пёволь спросил Йом Хису: «Крепость Длинная река также независима от Небесного замка, верно? Значит, они как родные брат и сестра. Обе они – ветви, выросшие из Небесного замка, но они не так близки. Они обращают внимание на передвижение друг друга, но не очень любят работать вместе. Похоже, тут сложная ситуация. С властью всегда так. Со времен первого владыки замка никто не мог прочно завладеть властью Небесного града. В итоге Небесный замок был разделен на 6 фракций. Было бы еще более странно, если бы эти разделенные фракции хорошо уживались друг с другом. Лорд Боксон Ван, владелец крепости Длинная река, обладал большими амбициями и часто конфликтовал с другими горными крепостями. Поэтому никто не видит их в хорошем свете. «Аки, угости меня кофе». «Что привело тебя сюда?» «Брат Намгун попросил об этом. Он сказал, что атмосфера в Кантхе ненормальная, поэтому мы должны объединить наши силы». «Понятно». Пёволь кивнул головой. Учитывая темперамент Намгун Воля, это была вполне правдоподобная мысль. Намгун Воль всегда был человеком, полным праведности и силы духа, как никто другой из тех, кого он встречал до сих пор. И каков же был результат? «Ну, я согласился с мнением брата Намгунга, но я не уверен насчет брата Юна. Поэтому брат Намгун устроил отдельную пьянку, чтобы убедить его. Мне также интересен вывод». Улыбка Йом Хису выглядела очень озорной. По одному только выражению ее лица можно было понять, насколько она игрива и хитра. «Вот ваше блюдо». В этот момент подошла служащая с подносом еды. На подносе лежали свежеприготовленный теплый рис, горячий горшочек с говядиной и несколько гарниров. «Пожалуйста, приятного аппетита». Слуга склонил голову и вернулся на кухню. «Я уже проголодалась, так что это как раз то, что нужно». Йом Хису посмотрела на еще кипящий горячий чайник и улыбнулась. Она взяла ложку горячего горшка, попробовала его на вкус, затем зачерпнула полную порцию в свою миску с рисом и начала есть. Она набила рот рисом и горячим горшком и жевала, не обращая внимания на взгляды окружающих. С другой стороны, Пёволь ел как можно медленнее. Эти двое резко отличались друг от друга. Когда Йом Хису доела миску риса, в миске Пёволя еще оставалось много еды. Йом Хису спросила Пёволя: «Невкусно?» «Нет, очень вкусное». «Тогда почему ты ешь так медленно? Если ты будешь так есть, твое состояние улетучится. Это не важно, Хаймэв. Йом-Хи-Су издала странный звук через нос, наблюдая за тем, как Пё Воль ест. Обычно ей не нравились люди, которые ели понемногу, как Пё Воль. Это было плохой приметой. Йом-Хи-Су принадлежала к клану белых лисиц, который по своей сути был частью зеленого лиса. Для зеленого лиса наслаждение вкусом пищи было роскошью. Медленное поедание пищи, как у Пё Воля, часто приводило к тому, что ее отбирали. Поэтому Йом-Хи-Су с ранних лет приучила себя есть быстро. В этом месте, если есть медленно, как Пё Воль, то можно стать мишенью для голодных людей. Красивые люди хорошо выглядят, когда делают что угодно. Йом-Хи-Су пристально смотрела на Пё Воля, почти что тягостно. Обычные люди чувствовали бы себя неловко, если бы на них так пристально смотрели. Однако Пё Воль не проявлял никаких признаков дискомфорта и продолжал медленно есть. Наконец, долгая трапеза Пё Воля подошла к концу. Пё Воль прополоскал рот чаем и поднялся с места. «Эй, ты не задержишься? Мне нужно кое-куда зайти». «Куда? Можно я пойду с тобой?» «Нет». Чет, на решительный отказ Пхё Воля Йом-Хи-Су надула губки. Выражение ее лица было настолько милым, что казалось, его можно укусить, но этого было далеко недостаточно, чтобы поколебать сердце Пхё Воля. Йом-Хи-Су не стала настаивать. Она попробовала спросить только ради этого. Пхё Воль вышел из трактира с Йом-Хи-Су. Как только его фигура скрылась из виду, Йом-Хи-Су отправила кому-то сообщение. «Вальги». «Да, моя госпожа». Ее верный слуга Вальгуй ответил на сообщение. «Идите по его следам. Докладывай, куда он идет и кого встречает». «Понял». Присутствие Вальги исчезло. Йом-Хи-Су слегка откинулась в кресле и пробормотала. «Я не могу не быть любопытной». Ее слова были вызваны не только тем, что ее привлекала внешность Пё Воля. Лицо Пё Воля было невероятно красивым, но она была слишком опытна, чтобы отдавать свое сердце только по внешнему виду мужчины. Не зря в клане Белой Лисы ее называли цветком сотни лиц. Цветок сотни лиц. Пока что она открыла только одно лицо. Пё Воль вышел из павильона «Южное небо» и пошел по главной улице. По обеим сторонам улицы располагались многочисленные магазины, а в центре – уличные лотки. Торговцы повышали голос, привлекая покупателей. «У нас есть женьшень, привезенный из Хадуна. Вот горелка для благовоний с запада. Идите сюда, я дам вам хорошую цену». На улице стало очень шумно от голосов торгующихся покупателей. Пё Воль с интересом рассматривал шумную улицу. Его целью было местное отделение клана Хая на озере Паян. Филиал на озере Паян, как и филиал в Тхэха, находился в неизвестном для большинства людей месте. Хон Юшин ранее рассказывал Пё Волю, что филиал на озере Паян был одним из самых особенных мест среди местных филиалов клана Хао. В отличие от других филиалов, спрятанных в укромных местах или вдали от посторонних глаз, филиал на озере Паян был замаскирован под обычный дом, в котором не было ни малейшего следа отличительных черт клана Хао. Филиал на озере Паян действовал самостоятельно, без вмешательства организации. Поэтому там собирались исключительно опытные и знающие люди. Информация, которую они предоставляли, была столь же точной и достоверной, как и та, что анализировалась непосредственно организацией. Поэтому организация редко вмешивалась в дела филиала на озере Паян. Учитывая особую природу филиала, Хон Юйсинь подробно объяснил ее Пё Волю. Пё Воль обратился в филиал на озере Паян, чтобы выяснить местонахождение Хон Юйсина и Сэ Гёксена. Тем не менее, поскольку дело происходило неподалеку, филиал в Паяне, несомненно, располагал наибольшей информацией. Найти филиал на озере Паян оказалось несложно. Проблема заключалась в том, что филиал на озере Паян превратился в кучу черного пепла. Пё Воль нахмурил брови. Он огляделся по сторонам, думая, не ошибся ли он местом. Однако пейзаж в точности соответствовал описанию Хун Юсина. Он не ошибся местом. Пё Воль снова оглянулся на ветку озера Паян. Жутковато было видеть, как все сгорело, оставив лишь пепел. Проходивший мимо ребенок уставился на Пё Воля как на странного. «Господин, у вас есть дела в этом доме? Он сгорел, понимаете? А вы знаете, когда он сгорел? Кажется, 3 или 4 дня назад. Во всяком случае, он сгорел примерно в это время. Вы знаете, что произошло?» «Не знаю. Я проснулся, а там все сгорело. Кто-нибудь выжил?» «Мой папа сказал, что все сгорели дотла, и никого не осталось в живых. Все умерли?» «Да». Мальчик кивнул. Пё Воль оставил мальчика и вошел в покрытые пеплом руины филиала озера Паян. Все вокруг было черным от гари. Почти не осталось целых колонн, крыша полностью обрушилась. Пол устилала почерневшая мебель и кирпичи. Казалось, здесь невозможно ничего найти. Поэтому власти лишь грубо собрали трупы и не стали выяснять причину. Пё Воль стал внимательно осматривать обгоревшие останки филиала Паян. Его лицо и тело были покрыты черным пеплом, но ему было все равно. Это было нападение. На обгоревших столбах Пё Воль обнаружил следы оружия. Это были следы мощного оружия, например, меча или топора. И таких следов было не один и не два. Хотя следы боя были скрыты под пеплом, их можно было обнаружить в разных местах, причем на каждом из них были разные следы оружия. В бою участвовали не один и не два человека. Было ясно, что в нападении участвовало не менее десятка или более опытных бойцов. Это было организовано. Пё Воль покинул ХХ 5 дней назад. Если бы в это время здесь случился пожар, то в филиале ХХ об этом бы знали. Однако в филиале ХХ о пожаре ничего не знали. Кто-то явно намеренно блокировал информацию из этого места. Клан Хаа обладал самой лучшей информационной сетью в мире. То, что им удалось нейтрализовать информационную сеть клана Хаа и ослепить его глаза и уши, говорило о незаурядных способностях нападавших. Больше им ничего не светило. Пё Воль стряхнул пепел со своего тела и вышел на улицу. Мальчика нигде не было видно. Следующим пунктом назначения Пё Воля стало государственное учреждение, куда были доставлены трупы. Когда он попросил показать ему трупы, чиновник прищелкнул языком и сказал: «ТСС, вы уже опоздали, все трупы кремированы». Кремированы, поскольку никто не пришел за трупами, а от гниющих тел исходил ужасный запах, это был единственный выход. По словам чиновника, все трупы были превращены в пепел и развеяны в реке, все улики о клане Хаа исчезли. Однако Пё Воль не сдавался. Пин. Он бросил чиновнику монету, тот жадно ухмыльнулся. «Хе-хе. Что, у вас есть еще вопросы? Не приглашал ли недавно богатый человек труппу артистов?» Глава 354. Павильон «Морской утес» был расположен на самом живописном холме озера Паян. Район, в котором находился павильон «Морской утес», был одним из самых богатых районов озера Паян. Здесь не было ни одной влиятельной усадьбы, все они тщательно охранялись и были строго запрещены для посторонних. Поэтому охрана здесь была тщательной, а посторонние – под строгим контролем. Без разрешения никто не мог даже приблизиться к этим особнякам. Павильон «Морской утес» был самым большим среди этих особняков. Воины, охранявшие павильон «Морской утес», гордились тем, что охраняют самую большую усадьбу на озере Паян. Все они обучались в близлежащих школах боевых искусств и славились своими грозными боевыми навыками. Несмотря на поздний вечер, воины не теряли бдительности, но они не знали. Кто-то стоял в слепом пятне за пределами их поля зрения. Он бесшумно проник в павильон «Морской утес». Им был Пё Воль. Один из чиновников рассказал ему, что недавно в павильоне «Морской утес» состоялся грандиозный банкет, на который пригласили труппу. Но, несмотря на то, что это было недавно, прошло уже больше месяца. Не было никакой вероятности, что от того времени остались какие-то следы. Да и Сэ Гёксон был не из тех, кто стал бы разглашать другим информацию о своем назначении. И все же Пё Воль пришел сюда, чтобы подумать с точки зрения Сэ Гёксона. Пё Воль стоял посреди большого поля, на котором выступала труппа. Пол из синего камня хорошо подходил для занятий боевыми искусствами, а также для проведения крупных мероприятий с большим количеством людей. Это было единственное место в павильоне «Морской утес», подходящее для проведения крупных мероприятий, размышлял Пё Воль, стоя в центре поля для выступлений. Значит, Гёксон не просто так приехал на озеро Паян. Труппа — небесный цветок для него, не только объект привязанности, но и отличный инструмент для сокрытия своей личности. Как дерево в лесу, Сэ Гёксон спрятался в труппе «Небесный цветок». Естественно, что выяснение местонахождения труппы «Небесный цветок» могло бы раскрыть намерения Сэ Гёксона. Пё Воль молча наблюдал за окутанным темнотой полем для выступлений. Не было ни одного факела, что создавало жутковатое ощущение. Здесь должна была находиться сцена, с этой стороны – места для VIP-персон, а сзади – места для приглашенных гостей. В лесу – охрана, а у входа – места для рабочих. Это не было беспочвенным предположением. Это было предположение, основанное на оптимальном расположении с учетом структуры поля для выступлений. Пё Воль отправился на место, где, по его предположению, должна была находиться сцена. Там были видны следы вбитых в землю кольев. Было очевидно, что они использовались для крепления сцены. Стоя в центре места, где находилась сцена, Пёволь огляделся. Отсюда было лучше видно окрестности. Значит, Гёксон должен был находиться в таком месте, чтобы хорошо видеть, но избегать взглядов людей. Итак, Гёксон руководил труппой «Небесный цветок» и обладал глубокими познаниями в фехтовании, но сам не выступал. Причиной тому были привычки, укоренившиеся в нем как в наемном убийце. Он крайне не любит подставлять себя под удар, тем более что он родился горбуном и по возможности избегал стоять перед другими. Пёволь двинулся влево. Там находился небольшой лес, состоящий из больших деревьев. Это был лес, специально созданный для создания тени. Пёволь встал в лесу и посмотрел в сторону поля для выступлений. Действительно, отсюда хорошо просматривалась не только сцена, но и все поле для выступлений. Это было отличное место, где можно было спрятаться и при этом наблюдать за другими. «Что ты увидел отсюда?» Он смотрел на поле представления, как будто был с Гёксоном. Исполнители на сцене, музыканты, играющие на инструментах, и певцы, поющие. Образы более чем 30 человек, выступающих на сцене, разворачивались, как в фантазии. Это было зрелище, созданное воображением Пёволя. Поэтому Гёксон был ответственен за их защиту. По возможности он не хотел впутывать артистов в свои дела. И тогда облака рассеялись, и показалась скрытая до этого момента луна. Лунный свет осветил весь пейзаж, открыв скрытые в темноте пейзажи. Пёволь оглядел пейзаж, открывшийся под лунным светом. В этот момент в глазах Пёволя появился блеск. Он увидел силуэт горы за равниной. Территория вокруг озера Паян была невероятно обширной. Но то, что силуэт был виден, означало, что гора необычайно велика. По какой-то причине Пёволь не мог оторвать глаз от горы. Возможно, так же было и с Гёксоном. Может, это и есть наш пункт назначения? Это было беспочвенное предположение, но интуиция редко ошибалась. Пёволь почувствовал необходимость провести расследование. Однако расстояние было слишком велико, чтобы добраться туда к вечеру. Учитывая ширину местности, путь до горы занял бы не менее 2 дней. Если бы они ехали на лошади, то сократили бы время вдвое. В этот момент Пёволь уже собирался тихонько покинуть павильон «Морской утес». Вдруг на туманной тренировочной площадке послышалось чье-то присутствие. На тренировочную площадку вошла сгорбленная старушка. Она стояла посреди площадки и безучастно смотрела на небо. Что-то странное было в атмосфере старухи. Поэтому Пёволь не двигался с места и просто наблюдал за ней. Вдруг старуха зашаталась и закашлялась. Кашель, кашель, кашель звучал ненормально. Старуха зашаталась и упала. В тот момент, когда ее голова должна была упасть на землю, Пёволь инстинктивно подошел к ней и подхватил ее тело. Кашель, кашель. Старушка непрерывно кашляла на руках у Пёволя. Ее передние зубы были испачканы кровью. Она кашляла кровью. Состояние старушки ухудшалось. Пёволь влил в нее внутреннюю энергию. Постепенно кашель утих. Через некоторое время старушка успокоилась и посмотрела на Пёволя. «Фу, спасибо, но вы ведь не из павильона, не стоит так напрягаться. Я не настолько бессердечен, чтобы грубить тому, кто спас мне жизнь. Не поможете ли вы мне подняться?» Пёволь кивнул и помог старушке встать. «Фух», старушка глубоко вздохнула и посмотрела на Пёволя. «Мое время близко, поэтому нападения участились. Я прожила достаточно и ни о чем не жалею. Но мне не хотелось уходить так бесполезно в месте, где никого нет рядом». Старушка улыбнулась, как ни в чем не бывало. На ее лице было столько морщин, что невозможно было угадать ее возраст. В ее мутных глазах читалась глубокая мудрость. Старушка снова спросила: «Так что же привело вас в мой дом? Ваш дом, разве вы не знаете? Павильон «Морской утес» — это мой дом. Точнее, его построил для меня мой сын. Судя по тому, что ты пробрался сюда, не зная об этом, ты, должно быть, не местный». «Именно так. Тогда зачем вы сюда приехали? Если у вас есть дела, вы могли бы прийти днем. Почему вы пробрались сюда ночью?» «Я ищу кое-кого. Кого? Труппу «Небесный цветок». О, вы говорите о театральной группе, которая выступала на моем дне рождения. Благодаря им я отлично провела день. Правда, это было представление такого уровня, которое трудно увидеть. Перед смертью я увидела поистине великое представление». Лицо старушки озарилось счастливой улыбкой, когда она вспомнила это воспоминание. Цельса Гёксон, какой бы она ни была, несомненно, вызвала у нее приятные воспоминания о труппе «Небесный цветок». Они пропали. Пропали, они бесследно исчезли после выступления здесь. Какая жалость. Старушка вздохнула. Она выглядела искренне расстроенной. Она спросила: «Так вы их ищете?» «Да, я надеюсь, что вы их найдете. Люди, обладающие талантом дарить радость другим, встречаются не так уж часто. Я постараюсь. Пёволь кивнул. Хотя намерения старушки были не столь чисты, как она думала, найти трубку «Небесный цветок» было необходимо, чтобы найти связь с Хунь Юйсином. Это удача. Такой способный человек, как ты, ищет их. Как вы можете быть уверены, что я способна? Хе-хе, мне уже больше 100 лет. Я могу определить способности человека, просто взглянув на его лицо. Даже если это не так, то тот факт, что ты можешь свободно приходить и уходить из моего дома, является достаточным доказательством твоих способностей. Неспособности ее сына позволили построить грандиозное поместье под названием «Павильон морского утеса». Все предприятия, которыми управлял ее сын, такие как торговая компания и служба сопровождения, были построены с помощью силы старухи. В озере Паян старуху звали Нотхэтхэ, и в народе она пользовалась уважением. Нотхэтхэ стала вдовой в 18 лет, когда ее муж, уехавший в командировку, был убит разбойниками. Нотхэтхэ не плакала, она не отчаивалась. С единственным сыном на руках она начала заниматься торговым бизнесом, которым занимался ее муж. Ей пришлось нелегко, ее обманули. Но вместо того, чтобы отчаиваться, она решительно встала на ноги. Зная, что ее крах означает, что у ее сына не будет жизни, она стала работать еще усерднее. Через 3 года после того, как она возглавила торговую компанию, она узнала, что она является лучшей в Паяне. Чтобы защитить торговую компанию, она организовала службу сопровождения, а чтобы привлечь в нее настоящих мастеров боевых искусств, она потратила огромные деньги на близлежащие школы и секты боевых искусств. С тех пор ничто не могло ее остановить. С помощью агрессивных бизнес-стратегий она расширила свою торговую компанию и службу эскорта, став в итоге лучшей торговой компанией в провинции Канха. Ее достижением в развитии торговой компании стало уничтожение бандитов, убивших ее мужа. Она мобилизовала мастеров боевых искусств из службы эскорта и сотрудничала с чиновниками, чтобы уничтожить бандитов. Тем временем ее сын женился, у него родилось 7 детей. 7 внуков выросли и женились. 7 внуков родили десятки правнуков. Только тогда она ушла с фронта и нашла здесь убежище. Ее престарелый сын построил для своей еще более престарелой матери павильон «Морской утес». Это было сделано в честь ее долголетия, то есть долгой и мирной жизни. Нотхэтхэ, как человек, самостоятельно создавший огромное предприятие, умел оценивать людей точнее, чем кто-либо другой. Нотхэтхэ быстро поняла, что стоящий перед ней молодой человек – существо необычное. И дело не только в том, что ему удалось пробраться в павильон «Морской утес» незаметно для мастеров боевых искусств. Пёволь обладал особой атмосферой и аурой, которой не было у других. Нотхэтхэ никогда раньше не сталкивалась с такой леденящей душу атмосферой, отчего чувствовала себя естественно запуганной. За свою жизнь она встречала множество людей, в том числе и мастеров боевых искусств, которые потрясли мир боевых искусств, но ни у кого из них не было такой уникальной атмосферы и ауры, как у Пёволя. Нотхэтхэ инстинктивно понимала, что Пёволь сильнее всех боевых мастеров, которых она когда-либо встречала. «Как тебя зовут, Пёволь?» «Так это ты, жнец. Вы меня знаете? Мой сын по работе часто ездит в провинцию Сычуань. Через них я впервые услышал вашу историю. Честно говоря, сначала я подумал, что это преувеличение. Но когда я узнал о вас больше благодаря последующей информации, я понял, что слухи о вас правдивы. О Пёволе ходило много слухов. Однако еще до того, как эти слухи распространились, пожилая женщина обратила внимание на передвижение Пёволя. Она считала, что для того, чтобы вести большой бизнес в мире боевых искусств, нельзя игнорировать даже самые незначительные слухи. Однако она никак не ожидала встретить Пёволя. Личная встреча с Пёволем показалась ей еще более опасной, чем она могла себе представить. Такие люди, пусть даже и неумышленно, подвергали опасности мир боевых искусств. Даже если они не хотели этого, находились люди, которые вносили хаос. В истории боевого мира было немало таких мастеров. Ярким примером был кулак демона горы Хуа. В наши дни даже легенда о нем померкла, но, изучив записи того времени, можно понять, насколько невероятным он был. Люди вспоминали его как человека, положившего конец хаосу, но пожилая женщина считала, что его присутствие усилило хаос. То же самое сделал и бывший глава небесных боевых врат. Он был героем, положившим конец божественной войне, но его присутствие сделало ее еще более интенсивной. Их объединяло то, что они своими руками положили конец хаосу и были за это почитаемы. Однако сам факт появления таких героев свидетельствовал о сильном хаосе. Пожилая женщина почувствовала схожие ощущения от Пёволя. Небеса никогда не посылают таких неразумных существ без причины. Фух, кажется, начинается новое хаотичное время. Ее вздох развеялся по ветру. Глава 355. Выпейте чашечку. Мой сын присылает мне хороший чай, сказал Нотхэтхэ, наливая чай в чашку Пёволя. От сильного аромата чая у него заложило нос. От одного его запаха голова словно прояснилась. Пёволь кивнула и взял чашку. Нотхэтхэ улыбалась и смотрела, как Пёволь пьет чай, ее глаза были теплыми, как будто она смотрела на своих внуков. В этот момент, тук-тук, в дверь постучали. Молодой человек осторожно произнес: «Прабабушка, я Чо Сальпун, ваш правнук. Я слышал, что ты звала меня. Входи». С разрешения Нотхэтхэ вошел молодой человек примерно возраста Пёволя. Это был никто иной, как правнук Нотхэтхэ, Чо Сальпун. Чо Сальпун был удивлен, увидев в комнате Нотхэтхэ незнакомца. Но вместо того, чтобы показать свое удивление, он сохранил спокойное выражение лица и посмотрел на Нотхэтхэ. Уже по одному его виду было понятно, насколько он образован и культурен. Нотхэтхэ гордо улыбнулся. Чо Сальпун обладал самыми выдающимися способностями и темпераментом среди ее правнуков. Поэтому Нотхэтхэ доверяла ему больше всех. Нотхэтхэ представила Чжо Сальпуну Пёволя. Это Пёволь, гроссмейстер. Вы, наверное, слышали о нем. А, глаза Чжо Сальпуна на мгновение замерцали. Он тоже слышал имя Пёволя. Чжо Сальпун поклонился Пёволю. Для меня большая честь познакомиться с вами, гроссмейстер Пё. Я Чжо Сальпун из купеческой группы Чжэвон. Рад познакомиться с вами. Торговая группа Чжэвон, вы не знали? Это известная торговая группа в Канха. Я впервые слышу это название. Как вы сюда попали? Случайно. Хаэм. Чо Сальпун издал стон. Он с недоверием посмотрел на Нотхэтхэ, но Нотхэтхэ кивнула головой. Нотхэтхэ не любила выдумывать. Значит, он действительно случайно попал в павильон «Морской утес». Многие посетили павильон «Морской утес» после того, как распространились слухи о том, что Нотхэтхэ, сделавший торговую группу Чжэвон номером в мире, торговая группа Чжэвон стала первой в провинции Канха. Чо Сальпун подумал, что Пёволь, наверное, приехал по этой причине, но неожиданный ответ Пёволя смутил его. Нотхэтхэ прояснил ситуацию. Великий мастер Пё выясняет местонахождение труппы «Небесный цветок», выступавшей на моем дне рождения. Похоже, он проследил за ними до самого конца. А, наконец-то Чжо Сальпун смог понять. Чжо Сальпун спросил Пёволя: «Могу ли я узнать, почему вы ищете труппу «Небесный цветок»?» Пёволь посмотрел в глаза Чжо Сальпуна. Они были ясными и чистыми. Он не мог точно сказать, что у него на уме, но, по крайней мере, мог понять, что это не человек со скрытыми мотивами. Чжо Сальпун встретил взгляд Пёволя, не дрогнув. Это было невозможно для человека со слабым сердцем. Они пропали. Что? Они пропали после своего последнего выступления здесь. Ага. Чжо Сальпун вздохнул. Его мысли стремительно проносились в голове. Чжо Сальпун знал о Пёволе столько же, сколько и Нотхэтхэ, потому что вся информация, которая доходила до Нотхэтхэ, проходила через его руки. Он считал, что Пёволь ни за что не стал бы выслеживать труппу «Небесного цветка» без всякой причины. Пёволь был слишком влиятелен для этого. Чжо Сальпун осторожно поинтересовался: «Не могли бы вы сказать, почему вы разыскиваете труппу «Небесный цветок»? Это личное дело, или есть другая причина? Это не личное дело. Тогда это, должно быть, потому, что кто-то поручил вам, или это общественное дело? Если дело настолько серьезное, что в нем участвует Пёволь, значит, это что-то серьезное, и если это так, то на провинцию Канха может обрушиться буря». Чо Сальпун был одновременно и мастером боевых искусств, и торговцем. Он обладал интуицией мастера боевых искусств и чутьем торговца одновременно. В его голове постоянно звучали тревожные сигналы. Он чувствовал опасность, лишь перекинувшись парой слов с Пёволем. Пёволь восхищался проницательностью Чжо Сальпуна. Чжо Сальпун обладал самым выдающимся умом, с которым Пёволь когда-либо сталкивался. Хотя встречи с Нотхэтхэ и Чжо Сальпуном были простыми совпадениями, их реакция и ум поразили Пёволя. Пёволь решил оказать им услугу. Пропал старший инспектор клана Хао. Клан Хао? Боже мой! Нотхэтхэ и Чжо Сальпун были ошеломлены неожиданной новостью. Как торговцы, Они знали о влиянии клана Хао лучше, чем кто-либо другой, и часто использовали его в своем бизнесе. Сейчас они создали собственную информационную сеть, но вначале покупали и использовали информацию клана Хао. Поэтому они знали, насколько могущественным был главный инспектор клана Хао. Главный инспектор клана Хао обладал властью и авторитетом, эквивалентными главе значительной фракции боевых искусств. Пропажа такого главного инспектора не была пустяковым делом. Значит, между труппой Небесный Цветок и главным инспектором клана Хао должен быть какой-то контакт, и твоя задача – найти этот контакт. Хотя Пё Воль не сказал ничего особенного, Чжо Сальпун понял, что именно ему нужно из их разговора. Пё Воль в очередной раз восхитился Чжо Сальпуном за его незаурядный ум. Если бы они были врагами, то Пё Волю было бы очень трудно иметь дело с таким человеком, как Чжо Сальпун. Если бы они были врагами, Пё Воль первым делом расправился бы с Чжо Сальпуном. Чжо Сальпун сказал Пё Волю: «Мы, торговая группа Чжэ Вона, тоже будем сотрудничать в розыске труппы Небесный Цветок. Среди тех, кто присутствовал на дне рождения нашей прабабушки, наверняка есть кто-то, кто поддерживал связь с труппой Небесный Цветок. Если мы поговорим с ними, то, возможно, найдем ключ к разгадке. Возможно ли это, когда они уже рассеялись? Может быть, в других местах это и невозможно, но в озере Паянной провинции Канха это возможно. Мы скоро сообщим вам хорошие новости. И еще кое-что. Да, проверьте, не было ли в последнее время случаев, когда группа из 10 или более человек останавливалась в гостиницах в окрестностях озера Паян. А что, филиал клана Хао на озере Паян сгорел несколько дней назад. Боже мой, глаза Чо Сальпуна расширились от удивления. Хотя в последнее время их общение сократилось от того, что он не знал о том, что филиал клана Хао был уничтожен, у него по спине побежали мурашки. Это не общеизвестное место, это скорее тайный филиал. Это еще большая проблема. Кто-то другой узнал о неизвестном нам месте и устроил засаду. Понятно. Мы мобилизуем торговую группу Чжэ Вона и разведгруппу для расследования этого дела. Хорошо. Чо Сальпун стиснул зубы. Для него важнее всего были торговая группа Чжэ Вона и разведка. Это был результат крови, пота и слез бесчисленных членов его семьи, начиная с прабабушки Нот Хэтхэ, заканчивая дедом, отцом и многими другими родственниками. Он не мог мириться ни с чем, что угрожало бы купеческой группе Чжэ Вона и разведывательной группе, которые значили все для его семьи. «Дайте нам день, и мы обязательно найдем тех, кто уничтожил филиал на озере Паян. Тогда я поручаю это вам». Пё Воль встала со своего места. Нот Хэтхэ с сожалением сказал: «Уже поздно. Почему бы не остаться на ночь и не уехать завтра? Для такого незваного гостя, как я, достаточно гостеприимства. Большее было бы обременительно. Тогда мы ничего не можем сделать. Мне было весело сегодня. Надеюсь, что в будущем вы будете здоровы. Спасибо за добрые слова. Раз уж я получил благословение от Бога смерти, то, думаю, еще несколько лет буду здоров». Нот Хэтхэ лучезарно улыбнулась. Пё Воль некоторое время смотрел на нее, а затем выскочил на улицу. Когда она исчезла, выражение лица Нот Хэтхэ стало серьезным. Она обратилась к Чо Сальпуну. «Сальпун, да, прабабушка, ты, наверное, тоже это почувствовала? В Канха течет необычный ток. Да, я тоже слежу за необычной атмосферой в озере Паян. Если мы будем относиться к этому небрежно, то все, что у нас есть, будет сметено бурей. Отныне я приведу в состояние повышенной готовности торговую группу Чжэ Вона и разведывательную группу и буду внимательно следить за действиями Пё Воля. В зависимости от его действий направление бури может измениться. Я оставлю этот вопрос на ваше усмотрение. Твоя прабабушка слишком стара, а твой отец слабо соображает, поэтому он не может хорошо реагировать на такие переменные. Только ты можешь быстро среагировать. Предоставьте это мне, прабабушка, и не скупитесь на поддержку Пё Воль. Дайте ей все, что он пожелает. Я так и сделаю». Вздох. «В последнее время все слишком спокойно. Чем выше горы, тем глубже долина, и чем дольше мир, тем больше у людей накапливается желаний. Пришло время желаниям вырваться наружу». На вздох Нот Хэтхэ Чжо Сальпун сжал кулак. «Купеческой группе Чжэ Вона не будет угрозы от бури. Я, потомок, позабочусь об этом». Пё Воль вышел из павильона «Морской утес» и отправился пешком. На улицах было тихо, так как была глубокая ночь. Изредка встречались патрули, но они не могли заметить даже тени Пё Воля, не говоря уже о его лице. Встреча с Нотхетха и Чосельпуном стала для него большой удачей. Благодаря этому он мог эффективно собирать информацию в озере Паян. Никто лучше Пёволя не знал, как важно собирать информацию. Он хорошо знал, как важно быть на шаг впереди других в получении информации. Пёволь направился к гостевому дому на берегу озера Паян. Лунный свет лился на тростниковые поля, дул ветер. Свист, свист, свист. Камышовые поля, колыхаясь, словно волны, создавали впечатляющую картину. Пёволь остановился посреди тростникового поля и стал наблюдать за колыханием тростника под лунным светом. Листья тростника, подхваченные ветром, трепетали в воздухе. В следующее мгновение фигура Пёволя исчезла среди камышей. Вскоре на том месте, где стоял Пёволь, появился человек с озадаченным выражением лица. Это был мужчина с лицом, закрытым маской. Он отчаянно оглядывался по сторонам, но Пёволя нигде не было видно. «Что за черт?» – невольно пробормотал он. Мужчина обострил свои органы чувств, чтобы определить местонахождение Пёволя. Однако дуновение ветра и шелест листьев тростника нарушили его ощущения. «Проклятие!» – выругался мужчина. Это был Валюй, верный последователь Йом-Хи-Су. Он был ассасином, воспитанным в клане Белой Лисы, и обычно ему поручали охранять Йом-Хи-Су. Хотя он не был так известен в мире боевых искусств, как Союз Сотни Рейфов или Человек-Убийца, он очень гордился своим мастерством убийцы. Тем не менее, Пёволь был для него обузой. Его противником был человек, получивший прозвище Жнец. Считалось, что он достиг вершины среди убийц. Не стоит врать, что тайная слежка за таким человеком была обременительна. Однако, преследуя Пёволя весь день, он постепенно обрел уверенность в себе, ведь Пёволь совсем не замечал его преследования. Значит, Жнец не такой уж и особенный. Втайне он не думал о Пёволе, а также считал, что репутация Пёволя завышена. Он уже собирался прекратить преследование Пёволя и вернуться к Йом-Хи-Су, чтобы доложить о случившемся, как вдруг Пёволь исчез. Неужели он просто поспешил вернуться в гостевой дом? Подумал он. Внезапно по позвоночнику пробежал холодок. В то же время он ощутил сильное чувство опасности. Уф! Вальгуй резко выдохнул и огляделся, но увидел лишь тростниковое поле, переливающееся, как волны под лунным светом. «Могли ли меня обнаружить?» В голове Вальги пронесся самый худший сценарий. Вальгуй стиснул зубы. Единственным существом, способным вызвать у него чувство опасности, был Пёволь. Только он мог так хорошо скрывать свое присутствие и давить на Вальгуя. И только тогда Вальгуй понял, что Пёволь не спустил его с крючка, потому что не обнаружил его след. Было ясно, что Пёволь знал о его хвосте с самого начала. А то, что Пёволь оставил его в покое, объясняется тем, что, по его мнению, Вальгуй не представляет серьезной угрозы. Это был удар по гордости Вальгуя, но его противником был человек, обладавший более чем достаточными способностями и квалификацией для этого. Ух, в этот момент подул сильный ветер. Листья тростника разлетелись по ветру, заслоняя ему обзор. Аргх, лицо Вальгуя исказилось. Он почувствовал резкую боль в плече. В плечо, как кинжал, вонзился один тростниковый лист. Только тогда Вальги понял, что ветер дул от Пёволя. На лице Вальгуя появилось выражение ужаса. У Вальгуя возникла иллюзия, что все листья тростника на огромном камышовом поле превратились в оружие Пёволя. Оружием Пёволя. Жнец. Глава 356. Виск. Острый тростниковый клинок пронзил руку Вальгуя, разрывая плоть. Аргх. Когда кровь хлынула наружу, Вальгуй быстро закрыл рану другой рукой. Но рана была настолько глубокой, что остановить ее было невозможно. «Я должен бежать». Казалось, что все тростниковое поле затаило против него убийственное намерение. В глазах Вальгуя огромное тростниковое поле выглядело как гигантское чудовище. Он с силой ударил ногой по земле и отбросил свое тело назад. Но в этот момент откуда-то вылетела нить жатвы душ, обхватила его за лодыжку и потащила к земле. Тут, ух, измазанное грязью лицо Вальгуя грубо швырнуло на землю. Но у него не было времени испытывать отвращение. Свист. Тростниковые клинки летели на него один за другим. Вальгуй покатился по земле, едва успевая уклоняться от камышовых лезвий. Но вскоре на его лице появилось выражение отчаяния. Вокруг него кружился яростный ветер, унося с собой тростник. Он не мог понять, какой из них превратится в смертоносный клинок. С ума сойти! Вальгуй почувствовал сильный ужас. Хотя в прошлом он выполнил бесчисленное количество заданий, такого зрелища он еще не видел. Он даже представить себе не мог, что внутренняя сила убийцы может быть такой невероятно мощной. Он даже не мог предположить, сколько внутренней силы нужно, чтобы создать такой ветер. Давай, давай поговорим. Ух, в этот момент тростниковое лезвие пронзило его бок. Жгучая боль рассекла его плоть, и хлынула кровь. Тут Вальгуй понял, что его противник не намерен разговаривать. Конечно, на месте Пёволя он поступил бы точно так же. Нет ничего глупее, чем бросить человека, который весь день за ним следил и наблюдал. Просто смена ролей пугала его. Вальгуй оставил попытки поговорить и перешел в наступление. Он выпустил мощную ци меча в сторону клубящегося ветра. Треск. Ци меча столкнулась с ветром, вызвав громкий взрыв. Но погасить ветер мечом было невозможно. На мгновение ветер как будто затих, но вскоре снова начал неистово метаться. Уф. Вальгуй в досаде прикусил губу. На его лице появилось выражение недоумения. И тут случилось то, что случилось. Па-па-па-пад. Все тростниковые лезвия, закрученные ветром, одновременно понеслись на него. Вальгуй со всей силы взмахнул мечом. Его меч в мгновение ока создал барьер. Лезвия тростника, летящие как смертоносные иглы, не смогли пробить барьер и были отклонены. Ха-ха. В этот момент Вальгуй задыхался. Взмах. Тут бесшумно пролетело призрачное лезвие и пронзило его тело. Ух. Вальгуй упал на колени от шока и боли. Перед ним без единого звука возник Пёволь. Вальгуй с трудом поднял голову и посмотрел на Пёволя. На него смотрело бледное, освещенное луной лицо, жутко светящееся. Это было потрясающе красивое зрелище, но оно лишь вселяло в Вальгуя сильный страх. Вальгуй попытался достать из рукава спрятанную иглу с ядом. Намазанная смертельным ядом ядовитая игла могла в одно мгновение лишить противника жизни одним лишь прикосновением. Однако его попытка оказалась тщетной. Пуф! Его руки и плечи пронзила серия нитей, пожирающих души. Аркх! Вальгуй испустил жалкий крик. Раны, нанесенные нитями жатвы душ, были маленькими, как дырочки от иголок, но боль была невероятно сильной. Боль была настолько невыносимой, что даже Вальгуй, гордившийся своей высокой терпимостью к боли, не мог не закричать. Пёволь опустился на одно колено и посмотрел на лицо Вальгуя. У Вальгуя текли слезы и сопли. «Пожалуйста, пощадите меня!» Он умолял Пёволя сохранить ему жизнь. Пёволь ухмыльнулся. На мгновение глаза Вальгуя задрожали. Он предчувствовал, что скажет Пёволь, и его догадка не была ошибочной. «Разве тебя не учили убивать себя, если ты не справился с заданием?» «Это... меня так учили». Это были последние слова, которые он услышал живым. Йом-Хи-Су нахмурила брови. Она долго ворочалась, прежде чем открыть глаза. Несмотря на то, что она спала на кровати высшего класса, ее тело ощущало дискомфорт. Так как она впервые испытывала такой дискомфорт, Йом-Хи-Су открыла глаза с раздраженным выражением лица. «Что за дела?» Она встала, думая, что ей придется столкнуться с хозяином гостиницы. Как только она прикоснулась к кровати, то почувствовала влагу в руке. Удивившись, она посмотрела на свою руку. Она была покрыта красной жидкостью. Кровь. В нос ударил резкий запах крови. Чья-то свежая кровь была безошибочно распознана. Йом-Хи-Су поспешно подняла одеяло и увидела длинный предмет, лежащий посреди залитой кровью кровати. Рука. Это была чья-то отрубленная рука. Она сразу же узнала владельца отрубленной руки. Вальги. Несомненно, это была рука ее верного слуги Вальгуя. Йом-Хи-Су побледнела. Пока она спала, кто-то заходил в ее комнату, оставив руку Вальги. Если бы у посетителя были злые намерения, она бы лишилась жизни, не сумев оказать сопротивление. В данный момент в озере Паян был только один человек, способный на такое. Пёволь. Йом-Хи-Су сильно прикусила свои красные губы. Ее тело дрожало, как при лихорадке, и ее бил озноб. Она старалась сохранять невозмутимый вид, но ее тело честно реагировало на происходящее. Это был страх. Страх перед Пёволем медленно разъедал ее тело и разум. «Пожалуйста, не делайте этого. Я скоро верну деньги, которые занял, так что пощадите хотя бы мою дочь». Мужчина средних лет, лет 40, стоял на коленях и умолял. Перед ним стоял высокий, крепкий мужчина, с ногами как столбы, толстой талией и фигурой, напоминающей медведя. Он был никто иной, как главарь банды «Кровавая муравьиная палата» Дьюн Чхоль Вунг. Дьюн Чхоль Вун создал «Кровавую муравьиную палату» своими силами и постепенно устанавливал контроль над темной стороной озера Паян. Рядом с Чон Чхоль Вунгом стояла красивая женщина с тонкой фигурой. Это была дочь мужчины средних лет. Когда тот не смог вернуть долг, Дьюн Чхоль Вунг лично забрал его дочь. Дочь мужчины средних лет была известна своей красотой, и многие мужчины не сводили с нее глаз. Мужчина средних лет постоянно беспокоился о том, как уберечь свою дочь от них, но до сих пор ему удавалось ее оберегать. Он был очень успешным торговцем и имел много денег, но 2 месяца назад его дела резко пошли на спад, и ему понадобилось много денег. Поэтому он занял деньги у Дэн Чхольвонга. Это и стало точкой отсчета. В конце концов, он не смог вернуть долг, и Дэн Чхольвонг явился лично. Он, как и другие мужчины, хотел заполучить дочь этого человека. «Я прошу тебя вот о чем. Пожалуйста, отпустите мою дочь. Хе-хе. Если ты хотел защитить свою дочь, ты должен был вернуть деньги. Дайте мне еще немного времени, и я обязательно верну деньги. Хе-хе. Сможешь ли ты вернуть деньги? Если я дам тебе больше времени, у меня есть такая возможность. У меня еще есть связи. А вы не задумывались о том, почему они не дали вам денег в долг? Что? Это все из-за меня. Все твои связи следили за моими действиями, и поэтому они не давали тебе денег. Поэтому у тебя не было другого выбора, кроме как занять у меня. Значит, все это было частью твоего плана? Именно так. Хе-хе. Дэн Чхольвонг злобно ухмыльнулся и обхватил женщину за талию. Женщине пришлось плотно закрыть глаза и прислониться к Дэн Чхольвонгу. Сильный запах пота и вонь крови возбуждали ее обоняние. Это был запах свирепого зверя, с которым она никогда раньше не сталкивалась. Это был совершенно иной мир, чем тот, в котором она жила, мир, в котором господствовали люди со звериными желаниями, мир боевых искусств. Дэн Чхольвонг крепко сжал талию женщины и сказал: «Теперь твоя дочь моя». «Нет». На крик отца женщина крепко зажмурила глаза. Она и ее отец были всего лишь добычей, попавшей в капкан свирепого зверя. Вырваться из этой ловушки не было никакой возможности. Сколько бы отец ни заплатил, Дэн Чхольвонг никогда не отпустит ее. «Хе-хе, у меня есть просьба». «А?» Дэн Чхольвонг посмотрел на нее узкими глазами. «Я буду послушно следовать за вами, поэтому, пожалуйста, уменьшите долг моего отца». «Что? Ты хотел меня, поэтому сделал все это. Поэтому прошу простить долг моего отца. Почему я должен это делать? Ты уже у меня в руках, иначе я покончу с собой». «Что? Разве это не позор? Потерять с таким трудом заработанный приз, даже не насладившись им? Ха-ха-ха». Дэн Чхольвонг громко рассмеялся над угрозой женщины. Она была первой в районе озера Паян, кто осмелился угрожать ему, и сделала она это, поставив на кон свою жизнь. Но его это не смущало. Он также не хотел исполнять ее желание. Дэн Чхольвонг приблизил лицо женщины к своему и сказал: «Если ты умрешь, то умрет и твой отец. Если ты лишишь себя жизни, я убью твоего отца. Очень медленно, как можно мучительнее. Я отрежу ему все конечности, чтобы он не мог двигаться, а потом скормлю его волкам. Он испытает муки от того, что его съедят заживо. Вы все равно предпочтете убить себя». Женщина не смогла ничего ответить и крепко зажмурила глаза. Она чувствовала глубокое отчаяние перед противником, который был невосприимчив к ее угрозам. Она также понимала, что выхода нет. Дэн Чхольвонг прошептал женщине на ухо: «Если не хочешь, чтобы твой отец умер в муках, живи упорно». «Хе-хе». Женщина стиснула зубы и кивнула. При этом по ее щеке скатилась густая слеза. Дэн Чхольвонг приказал своему подчиненному: «Уведите ее. Сегодня я буду наслаждаться ею». «Да». Подчиненный потащил женщину прочь. «Нет». Мужчина средних лет в отчаянии закричал, но это было бесполезно. Он лежал на земле, сожалея о своем глупом выборе. Наблюдая за его отчаянием, Дэн Чхольвонг ухмылялся. Он не мог сосчитать, сколько людей предстало перед ним в таком виде. Его организация, палата кровавого муравья, была построена на бесчисленных трупах. Для него топтать других и заставлять их проливать слезы было обычным делом. Слезы мужчины средних лет и его дочери ничего для него не значили. «Отлично», — усмехнулся Дэн Чхольвонг, обнажив желтые зубы. Несмотря на свою незначительность по сравнению с крупными фракциями Кантха, он постоянно расширял свою территорию. «Вот идиоты, пустили такое ценное место на ветер только ради своего престижа, хотя я рад, что это для моего же блага». У него не было ни стремления покорить боевой мир, ни желания стать лучшим в западной провинции. Он довольствовался тем, что был правителем озера Паян, и он мало-помалу приближался к своей мечте. И вот тогда это случилось. «Господин». Его ближайший помощник Асин Пён бросился к нему. «Что случилось? У нас проблема». «Что? Вы помните посетителей, которые приходили несколько дней назад? Посетителей, а не приходило ли их сразу 10, требуя укрытия?» Ах, эти неприятные ублюдки. А что с ними? Их кто-то ищет. Что? Кто их ищет? С сегодняшнего утра некоторые люди спрашивают об их местонахождении. Черт побери, выругался Дэн Чхоль Вонг. На его лице отразилось беспокойство. Несколько дней назад в зале Кровавого Муравья неожиданно появилась группа из 10 мастеров боевых искусств. Они попросили Чун Чхоль Вуна о сотрудничестве. Это было больше похоже на угрозу, чем на просьбу. Хотя Чун Чхоль Вонг был опытным мастером боевых искусств, он не осмелился противостоять им. От них исходила опасная аура. Поэтому он пошел на сотрудничество с ними. Через несколько дней тайная база клана Хаа была уничтожена. После того, как база клана Хаа была уничтожена, он узнал, что произошло, и понял, что виноваты те, кого он тайно прятал. Сколько бы Чхоль Вонг не хвастался тем, что является лидером района озера Паян, он не мог сравниться с настоящими группировками боевого мира. Особенно если противником был клан Хаа. Если бы клан Хаа решился на ответный удар, то палата Кровавого Муравья была бы уничтожена в мгновение ока. Поэтому он тщательно скрывал существование посетителей. Кто это? Кто осмелился искать их? Мы пока не знаем. Выясните их личности как можно скорее. Да, используйте всех наших подчиненных. Понял. Глава 357. Нам Гун Воль покачал головой, глядя на усталое лицо Йом Хи Су. Всего за одну ночь ее лицо сильно изменилось. Ее глаза запали, а налитые кровью веки свидетельствовали о том, что она плохо спала всю ночь. Что случилось? Ничего. Это не похоже на пустяк. Я просто плохо спала, вот и все. Хм. Нам Гун Воль не поверил оправданиям Йом Хи Су. Йом Хи Су, которую он знал, никогда не теряла бодрости, независимо от ситуации. Она обладала уникальной для зеленого леса свободной атмосферой. Видеть, как она теряет энергию, было ненормально. Но раз она отрицала это, то и выяснять дальше было сложно. А что с братом Юном? Он должен быть где-то на озере Паян. Он ведь не в публичном доме, кто знает. Нам Гун Воль пожал плечами. После прибытия на озеро Паян Йон Хасан без передышки посещал публичные дома. Он был наследником поместья Драконьей Горы. Он не мог открыто предаваться бабству и пьянству в окрестностях поместья. Он должен был думать о своей репутации. Но здесь все было иначе. Никто не знал, что он наследник поместья Драконьей Горы, и еще меньше людей знали его в лицо. Здесь он был свободен, словно сдерживая гнев. Он жил в оцепенении от алкоголя и женщин. Итак, разговор Нам Гун Воля и Йон Хасана так и не продвинулся. Йом Хи Су спросила, куда направляется брат Нам Гун. Я иду на встречу с великим мастером Пё. Хм. Неожиданно Йом Хи Су плотно сжала губы. Ее брови нахмурились, показывая, что она не очень высокого мнения о Пё Воле. Нам Гун Воль спросил, что-то случилось с великим мастером Пё. Ничего не случилось. Тогда почему? У меня просто болит голова. Все будет хорошо, когда я пройдусь. Я пойду с тобой. Ты тоже хочешь увидеть великого мастера Пё? Почему бы и нет? Разве мне нельзя его видеть? Нет, пойдемте вместе. По резкой реакции Йом Хи Су Нам Гун Воль почувствовал, что что-то произошло, но отказываться не стал, и они вместе отправились к Пё Волю. Так получилось, что Пё Воль ужинал в столовой гостинице на втором этаже.